Всего лучше чувствовал он себя у младшей, рожденной в браке дочери, которая была монахиней на острове Гимсёй. Он любил наезжать к ней и некоторое время жил при монастыре в странноприимном доме. Тут он начинал ревностно печься о своей душе и, следуя духовным наставлениям дочери, проводил все время в покаяниях и молитвах. Но долго выносить такую жизнь было ему не под силу. Кристин не была уверена в том, что сыновья Брюнхильд относятся к отцу намного доброжелательнее, чем другие дети. Но сам Мюнон в этом никогда не хотел признаться. Он любил этих детей больше всех других своих многочисленных отпусков. Но как ни жалок был теперь Мюнон, именно от общения с ним впервые начала как будто немного оттаивать окаменевшая печаль Кристин. Господин Мюнон с утра до ночи говорил о Берлинде, если только он не сетовал на свои собственные злоключения, то рассказывал об умершем родиче и похвалялся его подвигами. Охотнее всего Мюнон повествовал о непутевой молодости Эрлинда, о его буйном озорстве в те годы, когда юноша только-только вырвался в широкий свет, сначала из скучного Хьюсабю, где фру Магнхильд гневалась на его отца, а отец гневался на старшего сына, а затем из Хестнеса, из-под опеки набожного сурового приемного отца, господина Борда. На первый взгляд эта болтовня господина Мюнона могла показаться довольно странным утешением для охваченной горем вдовы Эрленда. Но рыцарь по-своему любил Эрленда и всегда считал, что его молодой родич превосходит всех по красоте, доблести, да и по уму тоже. «Вот только взяться за ум он никогда не желал», — прибавлял Мюнон с горячностью. И хотя Кристин невольно думала о том, что вовсе не так уж хорошо было для Эрленда в 16 лет попасть в королевскую дружину, имея такого наставника и вожака, как Мюнон, все же она не могла не улыбаться печально и нежно. Когда старик, брызжа слюною и отирая слезы с морщинистых покрасневших век, рассказывал об искрящейся жизнерадостности Эрленда в его ранней юности, еще до того, как он ввязался в несчастную историю с Эллиной, дочерью Орма, и навсегда обжегся на этом. Ямельд, сын Халварда, который вел серьезную беседу с Геуте и Нокве, с удивлением поглядывал на свояченицу. Она уселась на скамью рядом с этим омерзительным стариком и Ульвом, сыном Халдора, человеком весьма угрюмого нрава, по мнению Ямельта. Но Кристин улыбалась, когда беседовала с ними, и подчивала их. Прежде Ямельт никогда не видел ее улыбки. Оказалось, что она очень красила Кристин. А тихий грудной смех свояченицы звучал совсем как смех юной девушки. Ямельд говорил, что все шестеро братьев никак не могут оставаться дома в усадьбе матери. Нечего было и думать, чтобы какой-нибудь состоятельный и равный им по рождению человек захотел отдать женщину из своего рода в супруги Николаусу, если пять его братьев будут жить вместе с ним и, возможно, кормиться с доходов этой же усадьбы, когда обзаведутся семьями. А парню уж надо было бы приискать жену. Ему исполнилось 20 зим, и он вырос дюжим и ладным молодцом. Поэтому Ямельд выразил желание взять с собой на юг Ивора и Скюлли. Там уж он отыщет для них способ добиться успеха. Теперь, когда жизнь Эрленда, сына Николауса, окончилась столь несчастливо, многие знатные вельможи в стране вспомнили, что убитый был им ровней и даже превосходил многих из них по рождению и по крови. Они вспомнили, что он был щедрый и великодушный человек, искусный и доблестный военачальник, да беда в том, что счастье отвернулось от него, Крайне суровое наказание было применено ко всем, кто оказался причастным к убийству хозяина в его собственной усадьбе. Ямельд говорил, что многие расспрашивали его о сыновьях Эрленда. На Рождестве он повстречался с владельцами Сюдрхейма, и те упоминали, что юноши из Йорюнгорда доводятся им родичами. Господин Йон просил кланяться им и передать, что он встретит сыновей Эрленда, сына Николауса, как близких родичей, если кто-либо из них пожелает поступить под его начало. Йон, сын Хафтура, собирался жениться на Йомфру Элин, старшей дочери Эрлинга, сына Виткюна. И юная невеста спрашивала, походит ли юноша на своего отца. Она отлично помнила, как Эрленд гостил у них в Бьоргвине, когда она была ребенком. Он казался ей тогда красивейшим из всех мужчин. А брат девушки Бьярны, сын Эрлинга, сказал, «Все, что он сможет сделать для сыновей Эрленда, он сделает с сердечной радостью». Пока Ямельд говорил, Кристин смотрела на сыновей-близнецов. Они все больше и больше становились похожими на своего отца. Шелковистые, черные, как вороново крыло, волосы гладкими прядями лежали на голове, но слегка курчавились над лбом и у крепкой загорелой шеи. У них были узкие лица с крупными прямыми носами и маленькие, тонкого рисунка рты, энергично мускулистые в уголках. Но подбородки у них были более короткие и широкие, а глаза более темные, чем у Эрленда. А именно, глаза Эрленда, по мнению Кристин, и делали его таким необычайно красивым. Когда Эрленд поднимал взор, то такими неожиданными казались его ясные светло-голубые глаза на смуглом худощавом лице, обрамленном черными, как смоль, волосами. Но глаза юноши сверкали сталью, когда Скюлли, который всегда говорил за себя и за брата, держал ответную речь перед мужем своей тетки. «Мы благодарим вас за доброе предложение, свояк. Но мы уже беседовали с господином Мюнаном и Инги и советовали со старшими братьями, и вышло так, что мы пришли к согласию с Инги и его отцом». Эти люди — наши самые близкие родственники со стороны отца. Мы поедем на юг с Инги и намереваемся пробыть в его усадьбе все это лето, а может быть и подольше. Вечером, когда мать уже легла, мальчики пришли к ней в горницу. «Мы полагаем, матушка, вы поняли, почему мы так решили», — сказал Ивар, сын Эрленда. —